И после этого она погрузилась в сон. А утром она проснулась посвежевшей, еще больше уверенная в том, что Вильям жив и что он не убит немцами. Позднее днем она рассказала обо всем Иоахиму, и он спокойно выслушал ее, но его не совсем убедила ее религиозная вера. «Я серьезно, Иоахим. Я ощущала эту силу, эту абсолютную уверенность, что он где-то жив. Я знаю это». Она говорила с глубокой убежденностью, и он не стал разуверять ее, зная, как мало попавших в плен остаются в живых. «Возможно, вы правы», — спокойно сказал он. «Но вы все же должны приготовиться к тому, что существует вероятность того, что вы можете оказаться неправы, Сара». Он старался выразить это как можно мягче. Она должна признать, что он пропал без вести и, возможно, мертв. Существовала вполне определенная возможность, что в данный момент она уже была вдовой, пока он не хотел заставлять ее посмотреть в лицо этому факту, но, в конце концов, несмотря на то, что она почувствовала прошлой ночью, ей придется смириться с этим. Время шло, но никаких вестей от Вильяма не приходило, никаких сообщений о том, что он попал в плен или выжил. Иоахиму было ясно, что Вильям погиб. Но Сара все время вела себя так, словно рассталась с ним только вчера, хотя видела его только во сне. Она была более спокойной, решительной и уверенной, чем в начале войны, когда еще получала редкие письма. Теперь писем не было, только молчание. Он ушел. Возможно, навсегда. И рано или поздно ей придется признать это. Иоахим все время ждал. Он понимал, пока она не смирилась со смертью Вильяма, его время не настало, и он не хотел на нее оказывать давление. Он все время находился рядом, когда был ей нужен, когда ей хотелось поговорить, или когда она грустила и чувствовала себя одинокой, или когда ей было страшно. Иногда трудно было поверить, что они принадлежали к разным воюющим сторонам. Для него они были просто мужчина и женщина, которые прожили рядом уже 2 года, и он любил ее всем сердцем, всей душой, и отдавал ей все, что мог. Он не знал, как все сложится после войны, где они будут жить и чем заниматься. Сейчас для него это не имело значения. Смыслом его жизни стала Сара. Он жил, дышал и существовал ради нее, но она не догадывалась об этом. Она знала, как он предан ей, и считала, что он очень привязался к ней и детям, особенно к Элизабет, после того, как спас ее при рождении. Но Сара никогда не предполагала, что он так сильно любит ее. В этом году на день рождения он хотел подарить ей великолепные серьги с бриллиантами, которые купил для нее в Париже, но она наотрез отказалась принять их. «Иоахим, я не могу. Они сказочные, но это невозможно, я замужем». Он не стал переубеждать ее, хотя думал, что это уже не так. Он был уверен, что она вдова, и при всем уважении к Вильяму нельзя было не учитывать то, что он отсутствовал уже 1,5 года, и она теперь была свободна. «И ради всего святого, я ваша пленница», — засмеялась она. «Что скажут люди, если я приму в подарок серьги с бриллиантами?» «Я вовсе не уверен, что мы должны им объяснять это». Иоахим был разочарован, но он понимал ее. Они договорились, что он подарит ей новые часы, которые она приняла, и прелестный свитер, который ей был просто необходим. Подарки были очень скромные и так похожи на нее отказаться от более дорогих вещей. Он уважал ее и за это. Казалось удивительным, что за прошедшие 2 года он не обнаружил в ней ничего, что бы ему не понравилось, за исключением того, что она по-прежнему была убеждена, что она замужем за Вильямом. Но это, пожалуй, ему тоже нравилось в ней. Она оставалась верна до конца. Добрая, любящая и преданная. Раньше он завидовал Вильяму, теперь ему было жаль его. Бедняга погиб, и рано или поздно Саре придется посмотреть правде в лицо. Но на следующий год даже непоколебимая уверенность Сары стала рассеиваться, хотя она не признавалась в этом никому, даже Иоахиму. Но Вильям отсутствовал уже больше года, и никому из разведчиков не удалось ничего выяснить. Даже Иоахим предпринимал осторожные попытки кое-что разузнать, но при этом не вовлечь никого в беду. Но по обе стороны Ла-Манша, кажется, пришли к единому мнению, что Вильям был убит в марте 1942 года, когда его забросили в немецкий тыл. Сара все еще не могла этому поверить, но теперь, когда она думала о нем, то даже самые дорогие воспоминания, казалось, потускнели, и это пугало ее. Она не видела его почти 4 года. Чудовищно долгий срок даже для такой большой любви, чтобы продолжать хранить столь малую надежду и испытывать огромную муку. В этом году она спокойно провела Рождество вместе с Иоахимом. Он был невероятно нежным и любящим по отношению к ним. Это было особенно важно для Филиппа, который рос без отца. А в его представлении Иоахим был особенным другом. И, естественно, он очень нравился Филиппу, так же, как и Саре. Она по-прежнему ненавидела все, что немцы олицетворяли для нее, но она не могла ненавидеть Иоахима. Он был хороший человек и много работал, помогая раненым, которых привозили в замок на поправку. У некоторых из них не было ни конечностей, ни надежды, ни будущего, ни дома, куда бы они могли вернуться, и каким-то образом он ухитрялся найти время для каждого, часами беседуя с ними, вселяя в них надежду, заставляя их вновь обрести желание жить. Иногда он занимался этим вместе с Сарой. «Вы изумительный человек», — тихо сказала она ему, когда они сидели на кухне в коттедже. Эммануэль была у себя дома, а Генри уже несколько недель пропадал где-то в Арденнах. По словам Эммануэль, и Сара больше не задавала никаких вопросов. Ему исполнилось уже 16 лет, и он вел жизнь, полную волнений и опасностей. Жизнь Эммануэль тоже становилась все труднее. Сын мэра относился к ней с крайней подозрительностью, и разразился большой скандал, когда она ушла от него. Теперь у нее был роман с одним из немецких офицеров, но Сара ничего ей ни разу не сказала, но подозревала, что Эммануэль получает от него какую-то информацию и передает ее партизанам. Сара держалась в стороне от всего этого. Она делала, что могла, по восстановлению замка, помогала медицинскому персоналу, когда к ней обращались, а остальное время проводила с детьми. Филиппу исполнилось 4,5 года, а Элизабет была на год младше. Дети были прелестны. Филипп — высокий, не по годам мальчик, а Элизабет удивляла ее своим изяществом и более тонкими, чем у мамы, чертами лица. С самого рождения она была хрупкой, однако отличалась непоседливостью и всегда была готова на озорство. И каждому, кто видел с детьми Иоахима, было ясно, что он их уважает. Накануне сочельника он принес им красивые немецкие игрушки и помог украсить елку, а для Лиззи ухитрился найти куклу, которую девочка тотчас схватила обеими руками и начала баюкать. А Филипп вскарабкался на колени к Иоахиму и обнял его руками за шею, прижимаясь к нему. Сара сделала вид, что не замечает этого. —